люди, верные Богу. Когда спутники вокруг Земли входили в свои орбиты, радио и газеты сообщали, когда и где они появятся в атмосфере. Люди удивлялись знаниям ученых, которые так точно определяли движение спутников. Они предсказывали за месяца наперед, где эти маленькие ракеты должны появиться. Слово Божие за столетия наперед провозвестило о много более значительном достижении. В Псалме 18, 1 стихе мы читаем: «Небеса возвещает славу Божию, и о делах рук Его возвещает твердь». В книге Исаии, 40 главе, 26 стихе читаем: «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их с счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силы у него ничто не выбывает. Иногда мы долго смотрим на звезды, сияющие в небесах. Миллионы из них мчатся в пространстве, таинственное и неизмеримо, однако они соблюдают установленную им орбиту и время для их движения. Напоминаем имя Иова и человеческую слабость. Господь спросил его: «Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли установить господство его на земле?» 38 глава, 33 стих. «На нашей земле солнце восходит в назначенное его время. Прилив и отлив морей приходит и уходит, а также и времена времени чередуются правильно. Мы ко всему этому привыкли, хотя каждый из нас является свидетелем Божьей верности. Что случилось бы с нами, если бы эта наша зависимость от Бога была нарушена? Что, если бы длительность дня зависела от случайности? Что было бы, если бы времена года не были бы точно на время? Каждый раз, когда ученые соединяют одно или два вещества вместе, осторожно руководясь условиями для этого, он этим способом творит еще одно вещество, подобно тому, как другие это делали раньше него. Он есть свидетель верности Божией. Недавно я летел аэропланом самого большого размера, несколько сот пассажиров, и я с ними ожидали, когда мы поднимемся в воздух. Вот капитан объявил, что пришло время нам подняться ввысь. Загудели мощные моторы этого джета, свидетельствуя о необычайной их силе. Воздушный корабль, как и во многих других случаях, двинулся вперед, развивая свою скорость движения. А потом, точно в тот момент, когда эта скорость, предсказанная в руководстве для этого минуты и секунды, корабль оставил землю и полетел в пространство, как гигантная птица. Через несколько часов, пролетев над половиной большой страны, он приземлился на желтой линии асфальта. Капитан и его помощники, возможно, мало верили в Бога, улыбаясь при слушании, что Бог сотворил нашу планету. Однако все их действия в воздушном корабле говорят о верности Божией. Когда человек выполнил тысячи условий законов природы, громадный аэроплан поднимается на воздух и не в необъятном пространстве небес летит, и потом приземляется безошибочно на том месте земли, о котором говорят ему планы. По всему миру, где живет человек, своими действиями он свидетельствует о верности Бога. В Австралии аборинги запускают свои бумеранг в воздух с точностью, где они хотят, чтобы он спустился на землю. Бумеранг исполняет законы притяжения Земли, которые не изменяются. Большие ученые наших дней изобрели маленькую ракету для пространства. Инженера и техники запускают его с удивительной точностью, чтобы она соединилась с другой ракетой, а потом повелевает ей своими инструментами вернуться на Землю точно в назначенное время. Все это нас весьма удивляет. Но что, если бы Создатель миров оказался капризным и нарушил свои законы природы? Но он этого не делает. Он верный Творец и Бог. Законы природы это подтверждают. Природа воистину говорит нам многое о Боге. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Римлянам 1 глава 20 стих. Природа, однако, имеет свои недостатки в отношении внутреннего человека, нужд сердца его. Верность Божия видима в его попечении о людях. Он посылает пищу, воду и воздух для человека. Но природа молчалива. Когда человек чувствует свою греховную виновность и ищет мира души, природа открывает неизбежность суда, когда мы нарушаем ее законы. Мы теряем кровь, болеем и умираем зачастую потому, что нарушаем законы нашей природы. Но природа ничего не знает о Боге, который посещает грешников и приводит их в общение с собой. Для этого знания мы его называем знанием искупления. Верный Бог дает другую информацию человеку. Он приходит со страниц Библии. Эта удивительная книга победоносно выдержала все атаки со стороны неверующих и невежд в течение 2000 лет. То, что эта книга сохранилась в мире, является признаком верности его божественного автора. В Библии Бог открывает себя, свой характер. Например, Он открыл Моисею свое имя. «Я Господь, Господь Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпивый и многомилостивый и истинный». Исход, 3 глава, 6 стих. Золотой нитью эта мысль проходит через Библию о верности Божией. Описание о потопе говорит нам, что верный Бог повелел Ною построить ковчег, но также предупреждая тогдашний мир о грядущем гневе его и о суде. В течение 120 лет Ной возвещал, что суд Божий грядет на нечестивее и нечестие человека. Наступит этот день суда. Ной со своей семьей и с большим множеством животных были внутри ковчега. Мы читаем в книге Бытие 7 главе с 15 по 16 стих. «И вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти, в которой есть дух жизни. И вошедший мужский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог, и затворил Бог за ним. Потом пролил дождь, все люди и звери на земле умерли, но ковчег покоился на поверхности воды». Потопа. Потом мы читаем в 8 главе 1 стихе «И вспомнил Бог о Ное и о всех зверях и о всех скотах, бывших с ним в ковчеге, и навел Бог ветер на землю, и воды остановились». Эти слова дороги для нас. «И вспомнил Бог о Ное». Проявил Бог свою верность. Он никогда не забывал его в течение периода потопа. Но здесь ударение на попечение о нем, на избавление его. Много столетий после этого Моисей вел народ израильский в течение трудных 40 лет. Все это время Иисус Навин был с Моисеем, разделяя все скорби и радости Моисея. Потом Моисей умер. Бог призвал Иисуса Навина помогать Моисею нести бремя великого вождя трудного народа. Как Иисус Навин мог найти в себе мужество стать руководителем народа после служения Моисея в течение 40 лет? Слушайте, что сказал ему Господь. «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я дал им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни и Ливана сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю Хитеев и Великого моря, к западу солнца будет пределы ваши. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою, и не отступлю от тебя, и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им». Книга Иисуса Навина, 1 глава, со 2 по 6 стих. «Но посмотрите на Иисуса Навина, когда он состарелся. Наступило время для него снять с себя бремя его длинной жизни. Он собирает старейшин народа и рассказывает им о всей верности Бога, которую он видел в своей жизни и служении. Он говорит: «Вот я ныне отхожу в путь всей земли, а вы знаете всем сердцем вашим и всей душею вашей, что не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, которые говорил о нас Господь Бог наш. Все сбылось для вас, ни одно слово не осталось не исполнившимся». Книга Иисуса Навина, 23 глава, 14 стих. Какая чудная верность Божия! Вспоминая имена Ноя и Иисуса Навина, приходят нам на память многие другие великие герои веры, которые испытывали верность Бога. Но и это не все. Многие и другие маленькие люди, о которых мир не слышал, но они известны Богу, убедились, что на Него можно полагаться. Пророк Наум сказал: «Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него». 1 глава, 7 стих. Надеетесь ли вы на Господа? Он достоин вашего упования. Вы увидите верность Его, если вручите жизнь свою в Его святые руки. Аминь.